Расскажу вам сказку про Ивашку. Жили-были дед да баба. Был у них один сынок, маленькая Ивашечка. Вот Ивашечка и говорит: «Пустите меня на прудок в челнок, дайте веселышко, я буду рыбу ловить». «Куда ты, Ивашечка? Ты мал, не удал, рано тебе еще». А Ивашечка все свое: «Пустите меня на прудок в челнок, давайте, веселышко, я буду рыбу ловить». Ну, делать нечего. Надела на него баба белую рубашку, красный поясок, дед сколотил челнок, дал веселышко и отпустил Ивашечку рыбу ловить. Вот он сел в лодку и говорит: «Челнок, челнок, плыви далеко, челнок, челнок, заплывай глубоко». Челнок и поплыл далеко-далеко. Стал Ивашечка рыбу ловить. Ну, много ли, мало ли времени прошло. Пришла баба на берег, зовет Ивашечку. «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принесла». А Ивашечка говорит: «Челнок, челнок, плыви к бережку, то меня матушка зовет». Челнок и приплыл к бережку. Баба рыбу забрала, Ивашечку напоила, накормила, рубашку да поясок переменила, отпустила его рыбу ловить. Вот Ивашечка села в лодочку и говорит: «Челнок, челнок, плыви далеко, челнок, челнок, заплывай глубоко». Челнок поплыл далеко-далеко. Стал Ивашечка рыбу ловить. Много ли, мало ли наловил. Пришел дед на берег, стал сынка звать. «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принес». А Ивашечка: «Челнок, челнок, плыви к бережку, то меня батюшка зовет». Челнок приплыл к бережку, дед рыбу забрал, Ивашечку напоил, накормил, рубашку ему переменил и отпустил его рыбу ловить. А жила на берегу в темном лагу старуха-старичища, хитруха-хитрища. Услыхала она, как дед да баба сынка звали. Вот пришла она на берег и закричала хриплым голосом: «Ивашечка, мой сыночек, приплынь на бережочек, я тебе есть и пить принесла». А Ивашечка слышит, что не матери голос поет: «Челнок, челнок, плыви далеко, челнок, челнок, заплывай глубоко, то не мамушка родная, то старуха злая». Рассердилась старуха-старичища, ногой топнула, рукой хлопнула, побежала к кузнецу. «Кузнец, кузнец, скуй мне тоненький голосок, а то я тебя съем!» Испугался кузнец и сковал ей такой же голосок, как у Ивашечкиной матери. Пришла старуха ночью на берег, стала Ивашечку тонким голосом звать: «Ивашечка, Ивашечка, мой сыночек, приплынь на бережочек, я тебе есть пить принесла». Думал Ивашечка, что его матушка зовет, приплыл к берегу, а старуха-старичище его рыбу забрала, челнок продырявила, самого Ивашечку в мешок и домой пошла. Идет, через кусты шагает, сучьи ветки ломает, птиц, зверей пугает. Привезла Ивашечку домой, из мешка вытряхнула, да и говорит своей дочке Аленке: «Истопи, Аленка, печку пожарче, жарь, Аленка, Ивашку, а я пойду гостей соберу». Вот Аленка истопила печь, жарко-жарко, взяла лопату и говорит: «Садись, Ивашка, на лопату». А Ивашечка: «Я мал, не удал, не знаю как». Сел на лопату, растопырил руки-ноги, одна нога в печку, другая под печку, а в печь не идет. «Не так», Аленка говорит, «садись хорошенько». Села Ивашечка снова на лопату, одна нога в печь, другая на печь, а в печку не идет. Учила его Аленка, учила, а он все свое. Я мал, не удал, да не знаю как. Рассердилась Аленка. Пусть тебя матушка сама жарит. Да и легла спать. А Ивашечка вылез из дому, запер дверь и влез на высокий-высокий дуб. Воротилась старуха с гостями. Нет Ивашечки. В печке нет Ивашечки, под печкой нет. Только Аленка на печке спит. Побежала старуха Ивашечку догонять. Увидела его на большом дубе, стала дуб зубами грызть. Грызла, грызла, два зуба сломала. Побежала старуха к кузнецу. «Кузнец, кузнец, скуй мне два зуба железных, а то я тебя съем». Кузнец испугался, сковал ей два зуба железных. Прибежала старуха к дубу, стала грызть. Дуб шатается, щепки летят. Испугался Ивашечка. Видит, гуси-лебеди летят. Гуси мои лебедята, возьмите меня на крылята, отнесите к отцу, к матушке моей. Там вас накормят, там напоют, от дождя укроют. А гуси ему, пускай тебя задние возьмут. Грызет старуха дуб, дуб шатается, щепки летят. Летит стадо гусей-лебедей. Гуси мои лебедята, возьмите меня на крылята, понесите к отцу, к матушке моей, там вас накормят, там напоют, от дождя укроют. А гуси ему га-га-га, там летит защипанный гусенок, он тебя возьмет, донесет. Дуб шатается, вот-вот упадет. Летит защипанный гусенок. Гусенок мой, лебеденок, возьми меня, донеси меня к отцу, к матушке моей. Там тебя напоют, там накормят, от дождя укроют. Пожалел Ивашечку защипанный гусек, взял его на крылья, полетел вместе с ним. А тут дуб и рухнул. Подлетел Ивашечка к родной избушке, сел под окошком, а баба плачет. Ивашечку вспоминает, блины делит. Это тебе, старичок, а это мне блинок. А Ивашечка, а мне? Что такое, баба говорит? Поди погляди, старичок, кто там просит блинок? Вышел дед, а под окошком Ивашечка сидит. Ох, что тут было! А защипанного гусенка откормили, отпоили, на волю пустили. И стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди стадо летать, да Ивашечку вспоминать.